Ситуация свекровь-невестка. «Конфликты со свекровью отравили мне всю жизнь», — говорила моя подопечная. «Я уже не могу смотреть на мужа, скоро у меня пройдет любовь». С большим волнением и слезами на глазах говорит миловидная женщина 36 лет, придя на занятия в группу. «Женат ему уже 12 лет, дочери 11, а свекровь вмешивается во все мои дела. Хотя мы живем раздельно, она приходит нам помогать почти ежедневно. А помощь ее мне не нужна. При любом недоразумении она говорит, что сын мог бы взять женщину и моложе, и красивее, и хозяйственнее, и умнее. Дело доходит до криков, слез, истерик, как с моей, так с ее стороны. Дорогие мои женщины, какие бы вы ни были, все равно невротизированным в большей части свекровям вы не понравитесь. Когда писалось первое издание, мы еще не все осмыслили так, как сейчас. К сожалению, сексуальная жизнь между супругами во многих семьях не налажена. Тогда у таких женщин сыновья играют роль психологических мужей. С сыновьями они обсуждают все жизненные проблемы, делают совместно какие-то дела, иногда даже обнимаются, подводят итоги совместной деятельности. В общем, все делают все, что связывает мужа и жену, кроме прямого секса. А тут приходит какая-то чужая женщина и отбивает ее сексуального партнера. Ну скажите, как эта женщине может понравиться? Она всегда будет или слишком высокой, или слишком маленькой, или слишком молодой, или слишком старой, или чересчур образованной, или невеждой. А дальше продолжайте сами. Берите любой признак – одежда, косметика, ведение домашнего хозяйства, стирка. Так что в плане профилактики конфликтов лучше в подобных случаях держаться подальше от свекрови. Нет, если свекровь счастлива в своей семейной жизни, то тогда у вас есть шанс ей понравиться. Более того, она сможет быть еще вам полезной. Но если вы обратитесь к ней за помощью, сама же она навязываться не будет. Но если нет возможности не контактировать, используйте свекровь как тренажер или как спарринг-партнер для освоения принципа амортизации. А на него, как известно, не обижаются, даже если он ударит больно. К занятиям моя подопечная приступила с энтузиазмом. Через неделю она рассказывала. В субботу утром все ушли в сад, а мы со свекровью остались на хозяйстве. Я как-то не так с ее точки зрения убрала постель. И она сразу заметила, что ее сын мог бы выбрать жену гораздо лучше. Я тут же с этим согласилась, добавив, что он мог бы взять жену не только более хозяйственную, но и красивее, умнее, моложе. Говорила спокойно. Я вспомнила, как она упрекала меня раньше и перечисляла свои недостатки и достоинства мужа. Поблагодарила ее за то, что она воспитала мне такого мужа. Глаза свекрови расширились. Чувствовала, что она потеряла ориентировку. Не сказав ни слова, она включила телевизор и с отсутствующим видом стала его смотреть. Вскоре ее стало знобить. Она накинула на себя плед. Часа через полтора, сославшись на головную боль, прилегла на диван. У нее поднялось артериальное давление, пришлось ей принимать таблетки. Слава Богу, что обошлось без вызова скорой помощи. Здесь мы с вами наблюдаем очень интересное явление, которое иллюстрирует связь конфликта, эмоций с внутренними органами и ее роль в сохранении здоровья. Свекровь моей подопечной, по причине, о которой скажем несколько ниже, находилась все время в состоянии постоянного эмоционального напряжения, которое обычно сопровождается выбросом в кровь, избытком адреналина и ряда других веществ. В норме они нам необходимы, расходуются в процессе работы. Иногда они накапливаются в большом количестве, для их разложения требуется особо интенсивная деятельность. Если этой деятельности нет, то у одних начинает повышаться давление, у других болит желудок. Вот почему скандал не так неприятен, как это может казаться. Во время конфликта, особенно протекающего бурно, происходит энергетическая разрядка, которая приносит временное облегчение. Некоторые засыпают даже сразу после конфликта, а потом, вспоминая, говорят, что всласть поскандалили. Эрик Бернс считал скандал формой извращенного секса. Но продолжим дальше. Любая, даже самая интересная работа вызывает в организме то или иное напряжение. Организм перегревается. Самым лучшим охладителем является радость любви. А если ее нет, тогда на выручку приходит конфликт. Итак, лучшая профилактика конфликта между мужем и женой – это любовь. Теперь понятно, почему конфликтует свекровь нашей героини. Правильно, прожила она всю жизнь без любви, компенсируя ее конфликтом, о чем мы говорили выше. А когда лишилась этого заменителя, ей стало плохо. Когда-то на одном весьма представительном совещании я сказал, что профилактикой многих раздоров, а то и войн, был бы хорошо отлаженный секс. Воевать было бы некогда, да и сил бы не было. Многие возмутились, да и сам все это сказал, чтобы развеять скуку, парившую на этом собрании. Но, честно говоря, в этом что-то есть. Когда мои ученики выходили при помощи амортизации из конфликтов, то их партнерам довольно часто становилось хуже. Нередко они и сами отмечали у себя состояние некоторой подавленности, так как вдруг обнаруживали, что им становилось неинтересно общаться со своими прежними партнерами. Ничего страшного в этом нет. Какое-то время вас, если вы придете к нам, поддержит группа. А если вы будете думать о своих близких хорошо, то поймете, что они выдержат это ухудшение, придумают что-нибудь сами или тоже обратятся за помощью к специалистам. А если обратятся к нам, то мы и им поможем. Тогда и у ваших близких начнутся положительные изменения, и они снова приобретут для вас интерес еще больше, чем прежде. И вам будет лестно, что вы сами способствовали таким переменам. Но если этого не произойдет, вы расстанетесь безболезненно для обеих сторон. Для вас начнется новая интересная жизнь. Партнер найдет себе другого для конфликтов, раз они ему необходимы. А если он захочет вас вернуть, то обратится к вам и обучится технике амортизации.